20 июля 1860 некоего года. Сегодня я опять наткнулся на незнакомца из кабака. После мучительного жаркого дня наступает чудный прохладный вечер. Душа так и просит чистого свежего воздуха. Глаз хочет видеть зелени, как можно больше зелени. Мне захотелось погулять за городом, но в одиночестве и радостном не в радость. Поэтому я зашел за художником П. и потащил его с собою. Мы отошли версты 4 от города к бору, меняясь впечатлениями окружающей нас природы. Из леса повеяло на нас какой-то душистой прохладой. В поле была глубокая невозмутимая тишина. День совершенно смеркался. Дальше в бору было еще прохладнее и темнее. Синева неба едва просвечивалась сквозь ветви неподвижных сосен. Птицы улеглись на покой, в лесу повеяло холодом, мы поднялись домой. Месяц прихотливо золотил куполы городских церквей, а сам город казался нам какой-то обширной тюрьмою, которую разнообразила в ночное время дешевая трактирная музыка и грубая ругань в харчевнях, смешанная с песнями. Мы зашли в трактир. Первая комната была загромождена большим прилавком, за которым сидела до наглости плутовская личность с подстриженными в кружок волосами, а позади ее блестели графинчики, бутылки, чайные ложки и прочее. Посетителей было мало, только за одним столом помещалось несколько гостей. «Позволь, а что ж мы тут будем делать?» — спросил я своего приятеля. «Ведь бильярд здесь, я думаю, очень плох». «Ну, вот и узнаем от полового. Эй, любезный!» «Что прикажете-с?» — отвечал половой, фертом подлетевший и приятно ослабляясь. «А каков у вас бильярд-то? Часть сукно-то все изорвано». «Никак нет-с. Бильярд у нас отменный. У нас бильярдная в особом отделении. И посетителей довольно-с. Вот и топереча человек до 20 сбудет, так сказать, мастеровые-с, но люди очень хорошие-с. Есть и господа такие же, как вон они, вот примерно за столом сидят, тоже нас посещают. А насчет сукна будьте покойны. У нас уж такое заведение, как только сукно порвется, али что еще, сейчас же на утро, али там зашьешь, али заплатку положишь. И так не стоит». «А шарик-то целый?» «А как же! А как же! Только в желтом есть маленький изъянец, небольшая щербатинка. Все же прочие, о, таких шаров еще поискать надо, да?» «Ну ладно, верю. Билет хорош», — остановил художник словоохотливого полового. «Но только играть мы не будем. Если водка есть хорошая, то дай-ка нам по рюмке». — Извольтесь, я подам самый маленький графинчик, там всего 4 рюмочки. — Ну и ладно, ну и славно, подавай. Гостей сидело за столом 5. Все были немолоды. Один рассказывал жалобную историю про какую-то пропажу у него в доме и рассказывал, должно признаться откровенно, чрезвычайно утомительно, с мельчайшими подробностями, например, где у него в комнате стояла свеча, где кровать и прочее. Ну, что, кажется, совсем не шло к делу. Прочие слушали и прерывали рассказчика только приглашениями выпить. Но вот половой и нам подал водку в миниатюрном графинчике, поместившись сам за нашими стульями. В это самое время из соседней комнаты просунулась чья-то голова и стала делать мимические знаки половому, чтоб он вышел. Половой не обращал внимания. Знаки становились все явственнее, послышался и легкий кашель. Я взглянул несколько раз на эту фигуру и узнал в ней своего прежнего незнакомца. По всей видимости, он тоже узнал меня и скрылся. Больше фигура его не показывалась, но через несколько минут явился трактирный мальчик и стал что-то шептать половому, на что последний грубо отвечал. — Да не пойду я, черт с ним, что ему нужно? Мальчик опять прошептал что-то половому. Тот вторично отвечал громко. — Да какую такую там вещь? Что у него вообще есть у голодранца этакого? Ха, не брюки ли уж он захотел продать? Прибавил он, усмехнувшись. Дело, как видно, касалось моего незнакомца, и я удвоил внимание. «Сеня, что там?» Обратился кто-то из гостей к половому, заинтересованный тоже происходившей сценой. «Да вот Гринков зовет зачем-то. Вещь продать мне, что ли, хочет? Да верно врет. Небось, по намеднешнему гривенник взаймы попросить». «Позволь, а что, разве Гринков тут?» «Тут-с». «А что вы, Семен Петрович, Гринкова знаете?» — спросил гость у своего соседа, как видно, приятеля. «Как не знать? Он у меня года полтора тому назад бывал. Признаться, я за него даже прочил свою липочку, да Господь спас. Вот бедная натерпелась бы горя с таким-то мужем-то». «А что?» «Как что? Ведь он отпетый, истинным Богом клянусь, отпетый. Ну, с него уж ничего более не выйдет. Со всех мест повыгоняли, в кабаках теперь только и живет. И оборвался-то как. Смотреть даже зазорно». «А кто мог подумать-то, Семен Петрович, что он дойдет до такого скота? А секретарское место на носу висело. Таким бы паном мог жить. И из-за чего подумаешь-то, а?» «Да бог с ним!» — перебил его сосед. «Лучше давайте-ка выпьем». И интересовавший меня разговор окончился. Мы заплатили деньги и хотели уже идти было, как половой, исчезнувший на минуту, снова явился в нашей комнате. «Ну что, Сеня?» — с любопытством спросили его гость. «Ничего, ничего-с, девишки хоть куда, ай да Гринков, спасибо, удружил. А, господа, а что стоит эта самая вещь?» — сказал он, вынимая из бокового кармана жилета часы на бронзовой цепочке. Все пригнулись рассмотреть их, а Семен Петрович как завидел часы, так и ухватился за них обеими руками. — Где ты их взял? — закричал он в попыхах. Это мои часы! У меня их украли на днях! Я тебе их приметы опишу. В середине доска у них медная, а на нею перочинным ножичком выскоблены С и К. Слово, значит, Семен, а Како — Куприянов. Мои часы, вся канцелярия знает. Половой оторопел. — А ну, где взял их, говори! — приставал Куприянов. — Да что ж вы ты горячитесь-то? — стал успокаивать его Половой. «Вещи сходственные бывают». «Да нет, ты лучше скажи, у кого часы взял эти? Гринков их, что ли, тебе продал, а?» «Нет, не Гринков. Где ему такую вещь иметь?» «Однако ж ты сейчас сказал, что он ее тебе дал». «Нет, брат, так легко от меня не отделаешься. Господа, прошу вас быть свидетелями. Георгий Пантелеймонович». Обратился он к одному из товарищей. — А ну-ка, сходите-ка за частным, а я сейчас хозяина позову. — Напрасно беспокойтесь, — ухмылялся буфетчик. — Ничего не сделаете, часы не ваши. — Пойдем-ка, брат, отсюда скорее, — шепнул мне потихоньку мой приятель. — А то еще попадем с тобой в грязную историю. Свидетелем быть очень неприятно. Я последовал доброму совету, и мы поспешно удалились. Дело говорило само за себя. Часы краденые и едва ли не Гринковым. Мой незнакомец оказывается положительным негодяем. Вот вам и симпатическая наружность.